Утром мы повели в библиотеке ратуши и вернулись в отель пообедать. За обедом мне позвонил бедняга Хэй, он приглашал меня на вечер. Я сказал, что принимаю читу Тарнли и вряд ли приду. Так, а дальше, сэр? Дальше. Хэй сообщил, что еще одна гостья, миссис Синклер, также занята, поэтому он ждет всех нас в 11 вечера и отказа не примет. Значит, вы не собирались идти к нему? Хотя Шуман не сводил глаз с сержанта, мысли его, казалось, блуждают где-то далеко. Важно то, что я все-таки пошел. Ну, давайте по порядку. Вы хотели узнать, где я был в течение всего дня. Весь день я провел с лордом и леди Тарнли. Мы ходили на концерт, потом на выставку в Берлингтон-хаус. После чая поехали ко мне сюда, поужинали. Примерно в 11:20 они уехали на такси к себе в отель. Вскоре после их отъезда я вызвал такси по телефону и поехал на квартиру к Хэю. Я прибыл туда, как я уже говорил старшему инспектору, без четверти 11. Хэй был дома и встретил меня. Уверен, что Тарнли подтвердят мои показания вплоть до того времени, как они уехали от меня. Они все еще находятся в отеле. — Сэр, вы говорили им о том, что собираетесь в гости к Хэю? — Нет. Шуман покачал головой. — Я ответил на все ваши вопросы, сержант. Поллард задумался. — Интересно. Стоит ли намекнуть Шуману о том, что им известно о содержимом пяти коробок, и о том, что Хэй собрал улики против всех своих гостей? Нет, лучше не стоит. Определенно не стоит. Такого рода тяжелую артиллерию следует приберечь для самого Мастерса. А старший инспектор расшумится, узнав, что сержант хотя бы на шаг отступил от его приказа. С другой стороны, Поллард был твердо намерен выяснить кое-что. — Мистер Шуман, насколько хорошо вы знали мистера Хэя? — Поверхностно. Всего лишь поверхностно. Мы с ним познакомились несколько лет назад в Каире. — В Каире? — Да, по-моему, тогда меня преследовали неудачи. У Полларда возникло ощущение, что собеседник изучает его. Бледно-голубые глаза Шумана так и впились ему в лицо. Сержант догадался, что имеет в виду египтолог. Знакомство состоялось в то время, когда Шуман потерял почти все свое имущество на пожаре. Имущество не было застраховано. По мнению сержанта, старикашка производил неплохое впечатление, если не считать усталого вида и старомодных манер. — Да, сэр, нам обо всем известно. Вам очень не повезло. Я и сам подумал, какая жалость, что будильник не прозвенел раньше. Наступила пауза. — Вот как? — В самом деле? — спросил Шуман странным голосом. — И старший инспектор придерживается такого же мнения? Поллард улыбнулся. — Ну, мы с ним еще ничего не обсуждали. — Ну вот о чем я хотел вас спросить. Не упоминал ли мистер Хэй в вашем присутствии даму по имени Джудит Адамс? Египтолог задумался. У его кресла возле гаснущего камина притулился маленький круглый столик, на котором находились сигаретница, коробка спичек и нож для разрезания бумаги. Взяв нож, Шуман давил кончиком лезвия на подлокотник. — Прошу прощения, Джудит Адамс. — Нет, не припоминаю. Я ничего и никогда о ней не слышал. — И даже в роковую ночь мистер Хэй не говорил о ней? — Нет, а почему даже? Поллард заглянул в блокнот. — Всему свое время, сэр. Кстати, странно, что вам имя Джудит Адамс ничего не говорит. Вашим служащим оно хорошо известно. — Моим служащим? — Да, у вас два помощника. Один из них египтянин. — Ну и что? Простите, я вас не понимаю. «Джудит Адамс написала книгу», — объяснил Поллард. «Видимо, книга имеет непосредственное отношение к делу. Сегодня нашел ее в квартире мистера Хая. Даже старший инспектор пока не видел ее и не знает о ней». «Друг мой, вы избрали любопытный способ нападения. Причем здесь книга? Не понимаю, о чем она?» «О чудовищах», — сказал Поллард. За окном сгущались сумерки. На улице стало так же мрачно и тягостно, как в самой комнате. Огонь в камине почти догорел, угли покрылись толстым слоем пепла. В полумраке сержант почти не различал лица своего собеседника. Несмотря на камин, на теплый день, в комнате было промозгло. Шуман не сводил с Полларда острого взгляда бледно-голубых глаз.